белое дерево и черное дерево. Когда один кусок дерева догорает, огонь охватывает другие. Бывает дерево двух типов – белое и черное. Хорошая карма подобна белому дереву, плохая – подобна черному. Карма – это дерево, а дерево – это огонь. Огонь, распространившийся на черное дерево, становится нечистым. Это огонь трех низших миров – преисподней, мира голодных духов и мира животных. С другой стороны, чистый огонь или огонь, сжигающий белое дерево, возносится на небеса и горит в чистой земле – дзёдо. Тот, кто привязан к плохой или хорошей карме, постоянно перевоплощается. Человек, освобожденный от кармического огня, проявляет свою подлинную природу, которая подобна подлинной природе огня. Подлинная природа огня не имеет ничего общего с белым и черным деревом. Она пребывает в царстве истины и безграничного просветления. Подобно солнцу и луне, она освещает мир днем и ночью. Подобно радужному нимбу, она венчает солнечный и лунный свет. Иногда люди спрашивают: Мэнзи говорил, что природа человека отличается от природы собаки или коровы. Означает ли это, что существуют две разные природы? Двух природ не существует, отвечаю я. Хотите ли вы сказать, что животные обладают лишь частью этой природы, тогда как человек олицетворяет ее полностью? Нет, не совсем так, отвечаю я. В таком случае человек ничем не отличается от собаки или кошки. Природа живых существ одна, но функция этой природы в разных существах различна, отвечаю я. Различие между собакой и человеком, между Буддой и живыми существами, подобно различию между водой и волнами. Функция природы Будды перевоплощается в круговороте шести миров, которые охватывают ад, царство злых духов, мир зверей, чистилище, мир людей и небеса. В дзен мы уходим туда, где вода и волны еще не разделились. Будда и живые существа отличаются друг от друга.